Днем раньше мы с Рашезом сидели за столом в гостиной и разглядывали довольно толково начерченный план нужной нам комнаты в герцогском дворце, а также схему расположения окружающих помещений и охраны на этаже. Их передала неизвестная мне девушка-служанка, почему-то вызвавшаяся помогать нам бесплатно. Меня это, конечно, удивило, но всякое бывает. Мало ли, почему она так не взлюбила Максимилиана, что рада помочь его врагам. Лишь бы информация была верной. Я кое-что знал из памяти Закарии. Все же это его родовое гнездо. Но воспоминания были отрывочными. К тому же за это время могли все 10 раз перестроить. Позвал Кикибота, опасаясь, что в план-системах он разбирается как суматранский макак в поэзии Серебряного века. Он и правда не стал сильно вдаваться, глянул на схему и попросил ткнуть пальцем, в каком месте делать точку выхода. Затем заявил: «Теперь мне нужно оказаться там. Чем ближе, тем точнее получится привязка к месту». Пришлось брать наше «ладно» и ехать вместе с Кикиботом разведать обстановку. Дело в том, что родовой замок Мейзервеллов за сотни лет много раз перестраивался и сейчас больше похож на дворец, чем на крепость. Располагается на огромной территории с парком, прудами, площадками для игр, фонтанами и аллеями, вымощенными разноцветной мраморной плиткой. Целый комплекс, обнесенный высокой оградой, почти в центре города, на берегу реки, в квартале аристократии, куда кого попало, просто не пропустят. Да и стражники с гвардейцами добросовестно несут там круглосуточную службу. Хоть Гробальд сейчас и выглядит весьма респектабельно, но в таком районе его рожа однозначно вызовет вопросы и подозрения. А мне вообще там появляться категорически противопоказано и опасно для здоровья. Каждая собака знает. Объехали снаружи все окрестности, но Кикибот заявил, что далековато, нужно подобраться ближе. Лезть в золотой квартал не хотелось. Я подумал, а не попробовать ли с воды? «Тебе много времени нужно?» — спросил я мастера порталов. «Нет, главное, чтобы поближе». «Хорошо, давай прокатимся». Мы подъехали к небольшой деревянной пристани, где рыбаки причаливали на своих байдах, выгружая улов, и снова отправлялись на промысел. Подозвал пацана, скучающего около привязанной небольшой лодчонки, и договорился прокатить нас на пару-тройку лиг вниз по течению. «Я батьку жду, он за сетями пошел», — важно ответил парнишка. «А я тебе за это серебрушку дам». «Оно-то, конечно, неплохо», — шмыгнул носом юный рыбак. «Но за отлучку он мне ремня всыплет, как пить дать». Вздохнул, печалясь об упущенной выгоде. Похоже, в тяжком споре между целой серебрушкой и поротой задницей победила последняя. «Ладно, дам тебе 2. Одну ему отдашь, вторую себе оставишь». Либо хитрый шкет ловко набивал цену, либо такая сумма гарантированно сохраняла его 5-ю точку в неприкосновенности. Но к действиям от разговоров он перешел без разгона. «Рибен! Рибен! Глухой ты, Тетерев!» Вдруг заорал мальчишка, как оказалось, сидевшему в другой лодке неподалеку, седому старому рыбаку. «Скажешь, батя, наш баркас на часок важные господа зафрахтовали!» Я повертел головой в поисках другого, более приличного судна. Ибо на гордое название «Баркас» та скорлупка, в которой он сидел, ну никак не тянула. Пацан, похоже, думал иначе, поскольку тут же замахал нам рукой. «Ну, садитесь, садитесь скорее! Время-то идет, рыба сама в лодку не прыгает!» Я подозвал нашего кучера, пояснил, где он должен нас ожидать, и вернулся к пристани. Мы осторожно забрались в утлое, провонявшее рыбой корыто. Пацан умело оттолкнулся от сходней и бодро заработал веслами. Вскоре показался огороженный берег с обустроенными местами для купания, беседками, навесами не хуже, чем в хорошем турецком или испанском отеле. К берегу причаливать было запрещено, и охрана зорко следила за проплывающими мимо судами. Но нам это не требовалось. В шагах в 300 на небольшой возвышенности виднелось, как на ладони, нужное нам пятиэтажное здание. «Ну как?» — спросил я вцепившегося в борта лодки бледного кикибота, впервые оказавшегося на воде и, разумеется, совершенно не умеющего плавать. «Да, тут нормально. Сейчас определюсь с нужным местом». «Не спеши», — приказал я юному лодочнику. «Мы хотим полюбоваться этой красотой». Мальчишка прекратил грести и заерзал, всем видом давая понять, что очень торопится. Но мне на его спешку было начихать, тем более оплату он получил царскую. Вот пускай отрабатывает. Кикибот посидел тихонько с закрытыми глазами, будто задремал. Но внезапно встрепенулся и выдохнул. «Нашел! Третий ярус! Все, можем ехать домой!» Я вспомнил, что не говорил ему, на каком этаже находится нужная комната. Он обнаружил ее с помощью своего дара. Значит, все правильно. Парнишка довез нас до места, где ожидал наш транспорт. Получил расчет и умотал вверх по течению, словно на моторке. Вернувшись в усадьбу, Кик сразу сказал, что садится за работу, и несколько дней его не беспокоить. Флигель был полностью в их распоряжении. Там они организовали нечто вроде походной мастерской рядом с жилой комнатой. Все остальные занимались своими делами. Бойцы тренировались на нашем полигоне. Получалось все лучше и лучше, досадных ляпов уже не совершали. Я понемногу стал нагружать раненую руку и после тренировки слонялся по имению, проверяя, все ли в порядке. Заметил, что Эбби, несмотря на свою молодость, неплохо справляется с управлением хозяйством. Вот только, похоже, к ней начали возвращаться старые замашки. Если с Ритольдой они стали практически подругами, с тем лишь условием, что в этой дружбе явно прослеживается старшинство, которое принадлежит, естественно, баронессе. Умная малышка негласно приняла роль младшей, и это вполне устроило обеих. А вот с Мирандой у них, похоже, состояние тихой войны. Эбигейл почему-то настороженно отнеслась к ней с самого первого момента, как только увидела. А обострилось все после одного случая. На вторую или третью ночь Миранда осмелела и решила нанести мне визит, но была перехвачена моей личной службой нравственной чистоты в лице Эбигейл. Как она ухитрилась услышать появление бесстыжей растлительницы ее господина, я так и не догадался. Проснулся от какой-то возни и приглушенного бормотания за дверью, прислушался и понял, что стоящая на страже моего непорочного сна и целомудрия Эбби прогоняет явившуюся с очевидной целью Миранду. «А ну пошла отсюда прочь, шалава! Господин устал, он еще не оправился от ран! Ему покой нужен, а не твоя задница и сиськи!» Змеей шипела Эбигейл, стараясь не разбудить меня. «Тебе-то какое дело? Ты кто такая, чтобы мне запрещать?» Возмущенно огрызалась незваная гостья. «Я его личная служанка и лучше знаю, что ему нужно. Хороший сон, без всяких приблудных шлюх». «А чего же ты не с ним? Почему господин в одиночестве в холодную постель ложится?» Тут крыть баронессе было явно нечем, поэтому она разозлилась еще сильнее. «Не твое дело! Пошла отсюда! Не то прикажу завтра всыпать тебе десяток плетей!» Эбби, конечно, лукавила. Никого пороть без моего разрешения она не могла. Хотел идти их разнимать, но понял, что, влезая в спор служанок, буду глупо выглядеть в любом случае. Что я мог сделать? Встать на сторону Эбби и прогнать Миранду? Зачем обижать девушку, которая пришла ко мне с самыми добрыми намерениями? К тому же она мне нравится, и могу воспользоваться ее услугами в другой раз. Выйти и демонстративно пригласить Миранду в комнату, обидев и принизив тем самым Эбигейл, этого мне тоже не хотелось. Вот и получается, чью бы сторону я ни занял, вторая обидится и решит, что господин благоволит сопернице. Обозлится на ту еще сильнее. А мне в команде конфликты ни к чему. Получается, лучший выход — нейтралитет. Но нейтралитет, он тоже разный бывает. Например, такой. «А ну пошли вон от моей двери!» — сонным голосом рыкнул я. «Раскудахтались курицы! Еще хоть один звук услышу, прикажу выпороть обеих!» Там тихонько ойкнули и шустро затопали каблучками. До меня донеслось затихающее «Дура! Сама дура! Собака на сене!» и удаляющийся топот ног.